Альтернативный эпилог. Скала, прыжок, звонок. Белла. Волны шума ударяли о скалу где-то внизу, подо мной. Ветер развивал волосы. Темные тучи собирались пролиться дождем. Первые капли уже падали мне на лицо. Мое тело само сделало шаг вперед, к краю бездны. «Остановись!» С отчаянием вскричал бархатный баритон в моей голове. «Не делай этого! Ради меня!» Я улыбнулась, услышав любимый голос. Это то, чего я и хотела. И сделала еще один шаг вперед. Ощущение дежавю настигло меня внезапно. Было острое чувство, что я делала уже это однажды. Прыгала со скалы в воду. Я замерла на самом краю, мучительно напрягая память. Что-то неуловимо мелькнуло в сознании, но исчезло. Следующий порыв ветра был очень холодным. Я поежилась и обхватила себя руками. Быть может, не сегодня? Я уже в любом случае услышала голос. Мне незачем прыгать. Как будто в подтверждение, новый порыв ветра вместе с ледяными струями дождя ударил мне в лицо и грудь. Одежда тут же насквозь пропиталась водой. Так холодно! Я непроизвольно сделала шаг назад, с опаской глядя вниз, на волны. «Белла!» Испуганный голос Джейкоба раздался за моей спиной. Он спешил ко мне. И вот он уже обнимает меня за плечи, оттаскивая от края скалы. «Тряхнулась?» — орал он мне в самое ухо, отчего я морщилась. «Ты что, собиралась прыгать без меня? В такую погоду?» «Погоди, Джейк!» — взмолилась я. «Все нормально, я передумала!» Он, качая головой и бормоча ругательства, повел меня вниз по тропинке, и вскоре мы уже грелись в его домике. Я просидела у Блэков до самого вечера, и вернулась домой только когда стало совсем темно. Папа был на дежурстве. Мне предстояла ночь в одиночестве. Сегодня я слышала любимый голос, а день в обществе друга-оборотня не дал мне загрустить. Но теперь, когда я осталась одна, я вновь почувствовала соднящую боль в груди. Исцеляющее действие лопуш закончилось. Края раны снова разошлись и пульсировали. Я поставила чайник и уселась в ожидании, привычно обхватив себя руками. Слезы непрерывно текли из моих глаз. Телефонный звонок в полной тишине заставил меня подпрыгнуть. «Алло?» Тишина в ответ. Моя рука, что из силы, сжала трубку. Я слышала какие-то звуки в трубке, но сам звонивший молчал. «Алло, кто это?» Мое сердце понеслось вскачь, когда глупая надежда вспыхнула в груди. Нет, это не может быть он. Но так хотелось, что даже стало трудно дышать. Я думала бросить трубку, но что-то удержало меня. Воспоминания о нашем расставании в лесу, и моя боль вернулась. Он ушел. Я отпустила его. Ком подступил к горлу, слезы наполнили глаза. Может, в этот раз я смогу удержать его? Так хотелось поверить в чудо. Поверить, что молчащий на том конце — это он. Язык мне не повиновался, в глазах потемнело, когда я заставила себя хрипло, рыдающим шепотом произнести. «Эдвард, это ты! Пожалуйста, скажи, что это ты! Умоляю!» «Я...» И все. Меня накрыла тьма. «Но почему сейчас?» Эдвард. Секунду я не понимал, где я, пока не вспомнил звонок. Ах да, звонила Розали, чтобы разрушить мою вселенную. Медленно, как старик, я поднял телефон и набрал номер, по которому поклялся больше никогда не звонить. Всего лишь услышать ее голос и убедиться, что все это лишь глупая шутка Розали. А затем я снова вернусь в свое небытие. «Алло?» Любимый голос на том конце был как вспышка света во мраке моей черной пустоты. «Жива!» — было моей единственной мыслью. Я едва не сломал телефон. «Алло, кто это?» Голос был хриплым, будто она плакала очень долго. Ее дыхание было глубоким, судорожным. «Я должен положить трубку, я обещал. Я поклялся, что больше не буду вмешиваться в ее жизнь. Но какая-то невидимая сила не позволила мне сделать этого сразу. На миг я прикоснулся к своей мечте, словно перенесся через расстояние и видел себя рядом с ней, в доме шерифа Свона». Боль заполнила меня целиком. Я слышал дыхание, всхлип, но не мог заставить себя нажать на кнопку. Сейчас я сделаю это. Я не разрушу ее жизнь снова. «Эдвард, выдохнула она. Я слышал слезы, боль в ее голосе. «Это ты? Пожалуйста, скажи, что это ты, умоляю!» «Я...» Мой род произнес это вместо меня. Я ничего не мог поделать. Моя уверенность, моя воля рушилась в этот миг так легко, будто и не было этих 6 месяцев борьбы с самим собой. Этот звонок стал величайшей ошибкой. Глухой удар и тишина. «Белла! Белла!» — выкрикнул я, но телефон в ответ молчал. Я слышал стук сердца, свистящий звук, но больше ничего. Боль скрутила меня. Что я наделал? «Белла! Белла! Ты слышишь меня? Ответь мне, пожалуйста!» В ответ тишина. «Белла, с тобой все в порядке?» «Нет, не в порядке», — понял я, уже срываясь с места. Ничто не могло остановить меня теперь. Моя воля сломалась в то мгновение, когда раздался ее голос, когда я услышал ее слезы. Элис была права, я больше не мог находиться вдали. И тогда я побежал. Я знал, я сделал что-то не так, я должен исправить это. Убедиться, что не причинил ей вреда, даже если это был всего лишь звонок. Связь прервалась, и я отбросил трубку, не глядя. Мое тело само несло меня вперед, оно больше не подчинялось мне. Белла. Все казалось просто сном. Только валяющаяся трубка и мой обморок, да отчаянный свист закипевшего чайника, говорили о том, что мне ничего не померещилось. Это не было галлюцинацией. Он действительно позвонил. Хотя какое это имеет значение, если он все равно не вернется? Я разрыдалась прямо лежа на полу. Я не хотела вставать. Не хотела больше жить. Я не знаю, как я добралась до кровати. Чарли не было. И я могла спокойно предаться своей тоске. Съежившись на покрывале прямо в одежде, я заливала слезами подушку, погружаясь в свою боль все сильнее. Чудовищные мысли приходили мне в голову. Я так устала бороться. Мысль о резервации уже не была такой исцеляющей, как раньше. Все казалось теперь еще более пустым и мрачным после звонка. Я проснулась от кошмара и от собственного крика. Я задыхалась, ничего не понимая. Только что я бежала по лесу, пытаясь догнать Эдварда, но я все время видела только его спину. Я не могла догнать его. Этот кошмар был хуже предыдущих, потому что до этого мне снился пустой лес, и я всегда была в нем одна. Видеть спину уходящего Эдварда оказалось даже больнее, чем пустой покинутый им лес. А потом что-то холодное схватило меня сзади. «Эдвард впереди, значит, это Виктория?» Второй мой собственный душераздирающий крик, от охватившего ужаса, вверг меня в состояние, близкое к безумию. Хорошо, что Чарли на работе. Я забилась, вырываясь, но ледяные руки крепко держали меня, прижимая к себе. «Все в порядке, это я здесь, с тобой», — шептал бархатный баритон прямо мне в ухо. «Моя любимая галлюцинация». Я судорожно схватила ледяные руки, обнимающие меня, и прижала их к своей груди. Рыдания сотрясали все тело. Слезы непрерывным потоком скатывались по щекам. «Наверное, это сон. Я все еще сплю». Эдвард во сне все шептал и шептал мне слова утешения. И я больше не хотела просыпаться. «Останусь в этом сне навсегда», — думала я, вцепившись в прохладные ладони пальцами. Постепенно успокоившись, я провалилась в небытие. Эдвард. «А вот и окно». Я затормозил под деревом, испугавшись собственной решимости. Все внутри меня рвалось влететь на второй этаж и прижать любимую к груди. Нет, нельзя. Я обещал себе только проверить. Я услышал всхлипы и чуть не сломал дерево, удерживая себя на месте. Быть так близко и не сметь войти. Худшей муки и вообразить себе невозможно. Когда все стихло, я двинулся вперед. Мое сердце болело желанием увидеть любимые черты. Но когда я оказался внутри, я был потрясен. Белла лежала на краешке кровати, скорчившись, как маленький зверек, обхватывая себя руками. Подушка под ней была мокрой, веки опухшими. Под глазами на похудевшем лице темнели круги. Она выглядела ужасно измученной. Неужели это из-за меня? Я схватился за голову молча, в муке глядя на то, в каком Белла состоянии. Разве не должна была она забыть меня? 1/2 достаточный срок для человека. Я не смел прикоснуться к ней, боясь, что, позволив себе это, не смогу больше уйти. Впрочем, я не был в этом уверен в любом случае. Ощущение дежавю настигло меня в тот момент, когда я разглядывал ее, такую изможденную и несчастную, на кровати. Разве я уже видел ее такую? Я мучительно напрягал свою совершенную память. Меня удивило отсутствие воспоминаний. Что-то больно кольнуло изнутри. Я не должен допустить ее страданий. Раз уж я все равно нарушил обещание, мы можем хотя бы поговорить. Если ей плохо по моей вине, я останусь, чтобы попробовать исправить это. Я на коленях буду просить у нее прощения, умолять, разрешить вернуться в ее жизнь. И если она не забыла меня, если сможет простить, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть ее доверие и сделать вновь счастливой. Леденящий душу полный боли и ужаса крик ударил меня, словно острый нож. «Эдвард!» — кричала Белла. «Нет, Эдвард, не уходи! Помоги мне!» Я не отдавал себе отчета, что делаю. Через мгновение я обнимал Беллу за плечи, прижимая к себе. Она была настолько невесомой, как будто жизнь едва теплилась в ее теле. Она забилась, судорожно вырываясь, крича еще сильнее. Это был ночной кошмар, плохой сон. «Все в порядке», — шептал я. «Это я здесь, с тобой». Она звала меня, и я пришел. Тонкие пальчики, что из силы, вцепились в мои руки, прижимая их к себе, удерживая. Я бы и так не ушел. Рыдания поначалу стали громче отчаяния, потом затихли, и Белла погрузилась в спокойный сон. До самого утра она обнимала мои руки, тесно жась спиной к моей груди. До самого утра я вдыхал упоительный аромат ее крови, чувствуя, как он жгучей, исцеляющей силой наполняет меня изнутри. Я был дома. Не важно, что будет дальше. Сейчас, в эту минуту, я чувствовал себя целым, почти счастливым. От третьего лица. Белла проснулась, когда солнце ярко светило в окно. Ее сердце тотчас спустилось вскачь, хотя она не пошевелилась и не открыла глаза. Ей снился хороший сон. Впервые за последние 6 месяцев. Ей казалось, что он продолжается наяву. Она недоверчиво прижала к себе ледяные ладони, обнимающие ее за плечи, не понимая, как сон может быть настолько реальным. «Какой чудесный сон!» — пробормотала она вслух, чувствуя слезы счастья, подступающие к глазам. Эдвард громко втянул носом воздух на этих словах, крепче прижимая девушку к себе и опуская голову к ее плечу, чтобы оставить легкий поцелуй. «Это не сон», — прошептал он, — «я здесь». Сердце Беллы пропустило пару ударов, когда она замерла при звуке его голоса. Затем он резко развернулся к Эдварду лицом. В ее глазах стояли слезы и почти что ужас. Она боялась, что сошла с ума. Эдвард замер, испугавшись такой реакции, и чуть-чуть ослабил объятия. «Мне уйти?» — выдавил он с болью в голосе, понимая, что это будет вполне заслуженно после всего, что он сделал. «Нет!» — взвизгнула Белла, вцепляясь в воротник его рубашки. Она начала задыхаться. «Тише, тише!» — зашептал Эдвард, притягивая девушку к себе так, чтобы ее голова упала на его плечо. «Я здесь. Я не уйду, пока ты сама не попросишь меня об этом». «Эдвард!» — схлипнула Белла. Ее пальцы все еще удерживали ворот, почти оторвав пуговицу. Она снова зарыдала. «Эдвард! Эдвард!» — повторяла она. «Прости, прости!» — вторил он в ответ на ее всхлипы. «Я виноват, прости меня! Я все еще люблю тебя, всегда любил и буду любить!» Ярко светило солнце, играя в красноватых волосах девушки и бриллиантовым блеском отражаясь от кожи вампира. Нежные объятия, слова прощения и объяснений, признаний в любви длились несколько часов, сменившись страстными поцелуями. Мама Лаурели улыбалась, качая головой. «Удивительная пара», — пробормотала она кому-то. «Они отказались от рая, не желая забывать друг друга. Они рискнули, вернувшись в день своей смерти, зная, что могут вновь совершить те же ошибки. Но у них получилось. Они действительно смогли исправить все. Это же настоящее чудо!» «Думаешь, мы увидим их снова?» — спросил чей-то голос. «Навряд ли!» — мягко рассмеялась мама, поворачиваясь и исчезая среди облаков. «Думаю, их счастье будет длиться очень долго. Целую вечность».